Мальчик Евграф шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщин в несгораемый шкаф, навел себя, как джентльмен, и всегда платил штраф. Он носил фрак, поил шампанским всех бездомных собак. Но если дело доходило до драк, он возвышался над столом, как чистый лом. Он был сторонником гуманных идей. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей. Шанс, что к нам опять вернется мальчик Евграф.